каждый год в назначенный день все граждане, способные нести воинскую службу, собирались на Марсовом поле. Наиболее бедных отправляли служить во флот. Средний класс шел в пехоту, а самые богатые оказывались в коннице. В пехоте они служили 20 лет, в коннице – 10. Армия Древнего Рима – это тема нашей сегодняшней программы. Сегодня у меня в гостях историки Владимир Никишин и Антон Короленков. Здравствуйте, господа. Владимир Никишин, научный сотрудник исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук, автор монографий и публикаций, в том числе раздела «Древний Рим. Учебника истории Древнего мира» и переводов фрагментов речей Цицерона «Хрестоматия по истории Рима». Антон Короленков, выпускник факультета архивного дела Московского государственного историко-архивного института, кандидат исторических наук, научный редактор журнала «Новая и новейшая история», автор монографий и книг, в том числе из серии «Жизнь замечательных людей». Что таким фактором, который повлек за собой много самых разных последствий в военном плане и в политическом, было создание римской державы. Вот здесь ключевой датой является 201 год до нашей эры, завершение Ганнибаловой войны, в результате которой Рим становится, говоря современным языком, колониальной державой. У Рима появляются колонии, ну, назывались они провинциями, как мы знаем, первые провинции еще в III веке до нашей эры появились. Но, как мне представляется, большие проблемы для Рима, которые вытекали вот из такого положения вещей, они появились и дали себя знать именно тогда. Я имею в виду, в частности, пример Испании. Вот. Когда Рим получил эти владения, это юг и северо-восток Иберийского полуострова, Пиренеев, это событие повлекло за собой массу издержек. Вот, собственно, когда возникают испанские провинции, оказалось, что римскому сенату теперь приходится держать на постоянной основе войска в этом регионе. Соответственно, заботиться о финансировании, о комплектовании. А ведь не будем забывать, что римское войско тогда представляло собой ополчение, и римские граждане отнюдь не горели желанием годами находиться в Испании, то есть достаточно далеко от своей родины. И вот это был первый звонок, когда, собственно говоря, возникли большие проблемы для римской военной организации, что заставило, в общем-то, как-то в дальнейшем перестраиваться. Затем, во II веке до нашей эры, мы помним, что начались испанские войны, которые в общей сложности около 40 лет продолжались. И вот, собственно, здесь было много всего интересного. О деталях, я думаю, дальше мы поговорим. Но мне кажется, что прежде всего нужно иметь в виду вот этот момент создания римской державы, начала формирования римской империи, огромного государства. И этот факт повлек за собой массу проблем, в том числе и военного плана. Набор, пехота, конница, нижние чины, офицерский состав, социальная основа армии и далее по тексту. Ну, это как раз тот пример, где мы видим, что армия и политика, и государственный строй совершенно неотделимы, потому что основой для росписи граждан по родам войск проводился на основе данных ценза, который проводился каждые 5 лет. Цензоров выбирали раз в 5 лет на 1,5 года. Обычно они в эти 1,5 года не укладывались, потому что надо было выяснить, у кого из граждан сколько имущества, кого отнести к всадникам, кого к арарным трибунам, кого к пролетариям и так далее. Кроме того, раз они получали такие финансовые полномочия, они заключали сделки на подрядные работы и так далее. Но это уже поставки вооружений, в том числе, да, и подряд военный, да. Во время Второй Пунической войны была ситуация, когда консул Фульвий Флакс с подрядчиками сурово разобрался, их осудили за злоупотребление. И по результатам ценза, соответственно, всадники попадали в конницу. Собственно говоря, всадниками они потому и назывались, что должны были служить в коннице. Это были богатейшие граждане. Так условно считается, что они должны были иметь 400 тысяч сестерцев состояния. Огромные деньги. Только сенаторы, собственно говоря, вот, и сенаторы брали только из всадников. Те, кто был ниже, должны были стать сначала всадниками, а уже потом думать о том, чтобы попасть в сенат. Обычно это только во втором поколении проходило после, так сказать, анаблирования. Ну да, это как писал Алексей Константинович Толстой: «Если хочешь быть майором, то в сенате не служи. Если служишь, то по шпорам не стенай и не тужи». Это сословие, кстати, Тит Ливий назвал семинариум сенатус, то есть рассадник сената. Именно из всадничества, собственно говоря, и происходила элита политическая, ну и военная, разумеется, потому что без военной службы политическая карьера в Риме была немыслима. Здесь очень хорошо, что мы вспомнили о цензовом принципе комплектования римской армии. Собственно, он таковым и оставался до конца II века до н.э. То есть, вот опять же, здесь надо представлять себе то, что пока римское войско оставалось ополчением, пока оно еще не превратилось в профессиональную армию, сохранялся цензовый принцип комплектования. Как только цензовый принцип сходит на нет, соответственно, возникает профессиональная армия. И вот здесь можно такую деталь привести относительно вот этого привилегированного сословия всадников, которая формировала кавалерию. Ну, практически до конца II века до нашей эры римская конница действительно состояла из этих представителей самых богатых, зажиточных и знатных слоев населения. Это уже в дальнейшем постепенно кавалерия формируется за счет каких-то вспомогательных контингентов. Ну, скажем, еще во II веке до н.э. римляне стали активно привлекать в свою армию союзные контингенты, наемников, ну, в частности, тяжелую фракийскую кавалерию. Вспомним Спартака, который был стипендиариус, то есть, ну, либо наемник, либо данник, слово «стипендиарий» означает и то, и другое, но, во всяком случае, он служил в римской армии и в вспомогательных частях, затем, ну, нумидийской конницы и так далее. А что собой представляла вот эта римская кавалерия? Ну, здесь можно такой пример привести. Еще во время Первой Пунической войны, в 252 году до н.э., консулу Гаю Аврелию пришлось уговаривать своих кавалеристов, чтобы они занялись земляными работами. То есть, вот по этому примеру мы уже можем составить себе представление об уровне дисциплины. То есть, эти знатные, богатые люди, они считали ниже своего достоинства, что вот они будут наравне с пехотой махать киркой и лопатой, вот, и их еще нужно было уговаривать. Ну, это еще зависело от начальника, конечно, можно было и там принудить и так далее. Но вот такая ситуация, она сохраняется вплоть до конца II века до н.э. Ну, там во времена какой-нибудь Югуртинской войны уже, собственно говоря, эта привилегированная кавалерия остается на уровне такого отборного гвардейского эскадрона, я бы сказал, свита самого военачальника. Есть еще один пример во время Номантинской войны, когда командующий Сервилий Цепион страшно ссорился со всадниками и отправил их на явно невыполнимое задание. Они его выполнили. По-моему, это был сбор дров, если не ошибаюсь. А это во время испанских войн было делом очень опасным, потому что засада везде, а в лесу засаду милое дело устроить. Выполнить они или выполнили, принесли эти дрова, разложили вокруг ставки полководца Претория и начали их поджигать. Спастись он спасся, но таким образом норов они ему показали. Коль скоро мы уже начали этот разговор о системе комплектования, нужно сказать, что во II веке до нашей эры огромной проблемой для римских военачальников, а это были консулы прежде всего, которые набирали консульскую армию, стал набор. Это была проблема колоссальная – набрать военнообязанных. По той причине, о которой я сказал в самом начале. Нужно было ехать куда-то за море. Ну, вот когда начались эти войны, испанские войны, да, ну там со 195-го, потом до 179-го, в 154-м это снова началось на целых 20 лет. То есть это была колоссальная проблема. Каждый год консульская армия отправлялась за море. И, разумеется, желающих отправиться за море воевать было все меньше и меньше. Поэтому римскому сенату пришлось идти на всякие уступки общественному мнению ввиду этой непопулярной войны. Дело дошло до того, что если, скажем, во времена Пунической войны там военачальник именно вот по цензовому списку, как мы и сказали, выбирал себе солдат, причем желательно было, конечно, прежде всего набрать либо самых молодых и крепких, либо, наоборот, ветеранов как самых опытных, а лучше и тех, и других, то во времена испанских войн это было невозможно. И дело дошло до того, что набор уже стал проводиться по жребию. То есть, представляете себе, военнопиасы метали жребий. Вот. И дальше, значит, было даже такое постановление о том, что если военнослужащий прослужил 6 кампаний подряд, он имел право получить отпуск. Отпуск, по крайней мере, то есть он мог вернуться на родину. Ну и действовало во втором веке такое постановление о том, что 20 лет отслужил в пехоте, 10 лет в коннице, и уже можешь не призываться на действительно военную службу. Это при том, что, напомню, призывной возраст на действительно военную службу находился вот в этой вилке между 17 и 46 годами, от 17 до 46 лет. У меня вопрос. Как говорится, Бог любит пехоту. Вот кто шел в пехоту? Ну, разумеется, не привилегированные. Нет, это понятно. Но... Кстати говоря, это любопытно, что служба в коннице попроще. Пролетарии, плебеи служили в пехоте? Ну, пролетарии, мы как-то о них говорили, они просто отдельную центурию составляли. Вот опять же, Дмитрий, здесь важно себе представлять, что вот когда происходит процесс превращение ополчения в профессиональную армию, тут римский порядок в этом плане становится с ног на голову. То есть, если раньше пролетарии, они, оставаясь и в социальной жизни, и в политической, в общем-то, изгоями, ну что, они только имели право голосовать, вот и все. А фактически они были как бы отодвинуты на второй план и служили в армии, конечно, но они исполняли, как вы понимаете, подсобные роли. То есть, это не комбатанты всяческие, обозники, там прислуга при артиллерии, при всех этих баллистах, катапультах и так далее. То в конце второго века ситуация изменяется, потому что после реформ Мария в армию притекают в основном именно пролетарии, беднота, которые теперь имеют возможность получать хорошие жалования от государства, вооружение, амуницию и так далее, ну и, соответственно, делать карьеру. То есть, вот нужно себе представлять, что ситуация постепенно меняется. Да, но, разумеется, если бы их допустили, скажем, во время Второй Пунической войны, их так, в общем, и делали, но это, скажем, для них как Отечественная война была. А в Заморские они бы могли не пойти, потому что, скажем, в начале второго века до нашей эры еще все было за счет солдат и амуниции. Там, и... Ну да. Да, и... правда, они жалования. А жалования-то они получали. Но, тем не менее, цензовый, не забывайте, цензовый принцип комплектования. Плюс еще важно, война доходная или нет. Ну да. Потому что в той же Испании где как. И там же была ситуация, когда Тиберий Симпроний Гракх, отец трибунов, просил сенат оставить ему ветеранов. Ветераны сказали, ему уже наслужились, но он прекрасно понимал, что они гораздо более подходящие. В общем, была свара из-за этого. Как раз в Испании очень много вопросов с наборами было. В 151 году до нашей эры консул Лукул собирался идти в Испанию, и вдруг выяснилось, что никто воевать не хочет, потому что война очень тяжелая, добычи там особо и не было. И Сципион Эмилиан, приемный внук Сципиона Африканского победителя Ганнибала, сказал, что я готов идти чуть ли не в пехоту, там, кем скажете. Ну, конечно, он не в пехоту пошел, а был легатом, то есть помощником полководца назначаемым. Но вот пока он пример не подал, как-то дело не сдвинулось. Ну, на каждый раз такого Сципиона не напасешься, а лет через 10 там вообще дошло до того, когда опять-таки в Испанию набирали, что кого-то из уклонистов даже постановили продать в рабство. Легат в Древнем Риме – назначаемый сенатом посол или уполномоченный, выполнявший политические поручения. В эпоху поздней республики легатами назывались помощники полководцев и наместников провинции. При Цезаре легатам стали поручать командование легионами. В эпоху империи с конца 1 века до нашей эры до 193 года нашей эры легаты императора выполняли функции наместников в императорских провинциях. Дмитрий, один момент подчеркнуть. Мы же имеем дело не с иностранным легионом. Здесь граждане, и офицеры-граждане, и главнокомандующие-граждане, и солдаты, рядовой состав, они все граждане, они члены одной общины. И, соответственно, было не просто командовать, то есть нужно было еще и уметь договариваться. Вот до тех пор, пока римская армия не стала профессиональной, когда полководец – это царь и бог, хотя в скобках скажем, мы знаем, что и в первом веке до нашей эры легионеры могли просто-напросто устроить бунт, в результате этого бунта свести на нет результаты предшествующих побед. Это пример Лукула во время войны с Митридатом, например. Вот. Но во втором веке до нашей эры, пока мы имеем дело с ополчением, вот этот вот гражданский фактор, он играл, конечно, огромную роль в отношениях между полководцем и его подчиненными. Ну да, это, как говорится, каждый римлянин был сам себе командир. Да, тут надо иметь в виду еще, что они потому-то в первом веке до нашей эры стали царями и богами, потому что они, те, кто из них, кто умел договариваться, а кто не умел, тот и не становился, на примере того же Лукула. Скажем, Эмилий Павел, отец Сципиона Эмилиана, упомянутого, был прекрасный полководец, но он, по-видимому, был просто очень неуживчивый человек, довольно злобного, вредного нрава, и вплоть до того, что отнимал часовые щиты, говорят, что они, опираясь на них, спят. Ну да. Но дураку понятно, что спали там далеко не все, а пострадать мог любой. И дошло до того, что армия, хотя ей вроде бы и добыча была неплохая после разграбления пира, они просто в какой-то момент там стал вопрос вообще, давать ли ему триумф. Ну да. Что армия, в общем, как-то проявила сильное недовольство. Хотя вроде бы им жаловаться было не на что. Вот, кроме того, что он, солдат откровенно презирал. Сын его, когда был в Испании, начал их гонять по-всякому. Они, потому что во время осады, позиционная война, понятно, расслабуха наступила. Он повыгонял проституток, запретил иметь роскошную посуду. В общем, все время работать и работать. Но он делал это, как бы сказать, по-умному. При этом мы не слышим, чтобы он кого-то там зверски наказывал, насмехался. Не перегибал палку, да. Никаких децимаций. Да, и кроме того, он сам с ними и пешком ходил там, и землю копал. То есть он показывал, что я с вами... Да, конечно, жил он, естественно, не на соломе. Там, раскопки показывают, что... Там все нормально командирские было. Дома были вполне солидные. Правда, там можно спорить, археология не дает же привить невязки точно году. Ну вот. Но во всяком случае, он это делал по-умному солдата. Ведь видели, для чего это делается? Что он не насмехается над ними, а действительно превращает их в солдат. Что им самим надоело проигрывать. То есть они хотя бы видели цель. А Эмилий Павел, по-видимому, был буквоед и любил еще аристократические замашки. А этот все-таки... Был ближе к народу. Да, он был, как говорится, суров, но справедлив. Личный фактор определял очень многое. И от полководца зависело очень многое. И то, как пойдет кампания, и то, как будут построены отношения между военачальником и подчиненными. Потому что то, что мы тут наговорили уже, не должно привести к такому представлению о том, что никакой дисциплины вообще не было в римской армии. Армия без дисциплины быть не может. Но как только во главе армии... А не забывайте, что эти начальники менялись практически каждый год. Ну, в случае необходимости консулу продлевали полномочия, он уже становился проконсулом, но, опять же, на год, на два. И вот, собственно, из-за чего очень многие неудачи имели место, потому что начальники постоянно сменялись. И здесь не было гарантии, что на смену толковому, опытному военному не прибудет из Рима какой-нибудь штафирка, совершенно штатский, непригодный к исполнению своих обязанностей в военных условиях человека. И так оно зачастую и было. Очень многое зависело у этого начальника. И вот мы видим множество примеров, опять же, во втором веке до нашей эры и во время войн в Испании, во время Югуртинской войны, когда человек сугубо штатский, без военного опыта, кроме того, мягкий, который стремится заигрывать как-то согражданами, имея в виду дальнейшую политическую карьеру, ведь кто голосовать-то будет? Они же, да, в комиссиях, не будем об этом забывать. Он позволяет расслабиться своим солдатам. И подчиненный, конечно, конечно, это чувствуют. Поэтому, допустим, при осаде Нуманции, до того, как туда приехал Сципион Эмилиан, наступили такие совершенно дикие времена, когда, ну вот уже Антон сказал, да, Сципион Эмилиан, когда прибыл туда, он просто вынужден был наводить дисциплину. 2000 проституток пришлось выгнать, а плюс к этому гадатели, предсказатели, там, эти легионеры устроились комфортно. Ну, конечно, тут и маркетанты, тут и ванны какие-то, бани они там себе устроили. Но как только были закручены гайки, значит, все были построены. Кстати, легионеры тут же почувствовали эту тяжелую руку. И ворчали они или нет, мы не знаем, вряд ли они были довольны. Но они же исполняли все эти приказы, они же там осуществили адовую работу. То есть, они вокруг Нуманцы, вокруг крепости выстроили еще одну крепость. Копали день и ночь, рыли рвы, насыпали валы, устанавливали палисады. Вот. То есть, в принципе, эту вольницу можно было прекратить. Но когда, опять же повторюсь, да, значит, прибывал из Рима мягкотелый главнокомандующий, тогда и начиналась эта, скажем, там, продажа захваченных в плен этих самых слонов в Югурте, знамен и так далее. Расслабление полнейшее. Вообще возникает вопрос, как при таком бардаке они могли как-то воевать и еще даже побеждать. Вот, закономерный вопрос. Во-первых, как Володя уже сказал, продлевали. Командование это сначала во время Второй Пунической войны раз за разом могли избирать человека консулом, как это делали с Марцеллом или Фабием Максимум. А Сципиону просто продлевали полномочия. Вот, то есть, если претору продлевали, он назывался пропретор, если консул, то проконсул. Потом, как известно, во время Французской революции тут звание ну, проконсул да. конвента было. Так вот, то есть это, кстати говоря, с одной стороны было практично, но с другой стороны несколько противоречило республиканским нормам сменяемости, потому что продлевали надолго, тот же Тиберий Симпроний Граф в Испании довольно долго просидел. И это, конечно, позволяло как-то навести порядок. Другое дело, что опасение, что тебе пришлют преемника, оно иногда заставляло торопиться и сворачивать войну на хоть каких-то условиях, ну, по римским понятиям. Ну, да. Вот в Испании, когда последний трехкратный консул во втором веке до нашей эры, до Марии последний, Марцелл, он выиграл войну, но по римским понятиям должна была быть эта война закончена только капитуляцией Дедицио. Ну да. Но условия вырабатывал военачальник. Консул в Древнем Риме – одна из высших государственных должностей. Коллегия двух консулов была учреждена, согласно античной традиции, после изгнания царя Тарквиния Гордого. Сначала выбирались консулы только из патриции. В результате борьбы плебеев с патрициями с 367 года до н.э. доступ к консулату получили также плебеи. Консулы обладали высшей гражданской и военной властью, созывали сенат и народные собрания, председательствовали в них и производили важные должностные назначения. В чрезвычайных обстоятельствах сенат наделял консулов неограниченными полномочиями. Налицо слабость римской военной организации. Посмотрите, во всех войнах, которые они вели во втором веке до н.э., они были биты в самом начале. То есть война всегда начиналась с того, что римляне терпели поражение. Ну, не очень а потом тяжелые, их еще били. Правда. Ну, да, во всяком случае, так сказать, ситуация Ганнибаловой войны, когда Ганнибал Антепортас не повторялась, но тем не менее. Поэтому войны и затягивались. Вот из-за этой очевидной слабости, трудности с набором, вот эта пересменка постоянного начальника. Смотрите, вот мы сейчас про Испанию сказали, да? Да там эта война давным-давно могла бы закончиться. Они же, никто из них не умел договариваться. Вот этот Лукул, о котором мы вспомнили, да? Луций Лициний Лукул. Не тот любитель перов, который с Митридатом воевал. Предок нет, его. Это, да, предок. Тезка полный. Он когда сменил толкового, дельного, талантливого полководца Марцелла, он устроил войну на ровном месте. Потому что он приехал, уже все договорились, мир был заключен. Но он хотел славы, и он жаждал добычи. Поэтому он совершил просто акт разбоя. Он захватил город, мирный совершенно город, разграбил его. Да, это знаменитое разграбление Кауки. Вот. Затем, собственно говоря, он поджег этот костер войны, который полыхал потом очень долго. И уже никто из испанцев, конечно, ему не верил на слово. Уже возникли проблемы с заключением какого-то ни было мирного договора, потому что эти испанцы увидели, что с римлянами просто невозможно договариваться. А Гальба, опять же, который в то же самое время, Сервий Сульпиций Гальба, это, значит, у нас 150-й, да, год, 149-й, да, 149-й, ведь он же пошел по стопам Лукула, и со своей стороны, пообещав варварам разместить их на землях, и эти варвары ему поверили, 7 тысяч человек явились для переселения, он их окружил, частью перебил, а частью провел в рабство. Да. Да, но при этом он был страшно жадный, потому что очень богатый, и не поделился почти ни с кем добычей. Лукул хотя был негодяй и по римским понятиям, но он на эти деньги построил храм Фелицитес, то есть удачи. Он поделился со штабом, поэтому у него проблем никаких не было, подозревает, что он даже и триумф получил. Да. А вот Гальба, он жадный был, его чуть под суд не отдали, хотя ему пришлось умолять, чтобы его не отдали под суд за то, что он Лузитан продал в рабство. Да, вероятно, но тем не менее ведь отмазался-то. Да, да, но тем не менее проблемы у него были, это, в общем, по римским понятиям довольно редкий случай. Я хочу все-таки вернуться к составу армии. То есть, вот иерархия: рядовой, унтер-офицер, офицер. Ну, как это все было тут устроено? Наверху, конечно, военачальник. Командовать в Риме имели право либо консулы, либо преторы. И, соответственно, либо проконсулы, либо пропреторы, то есть магистраты или промагистраты, которые обладали так называемым империем, то есть высшей властью магистрата, в отличие от потеста, так сказать, обычной власти. Вот одним из отличительных признаков империи это было право жизни и смерти вот, по отношению к римским гражданам в военных условиях, то есть он мог казнить кого угодно без суда. Ну, потом мог отвечать перед судом уже после отбытия магистратуры, но вот пока он царь и бог, он имел право. И второе – это командование армией. И это были, так сказать, генералы, грубо говоря. Конечно, ничего подобного, никаких чинов не было, но вот это были военачальники. У них были легаты, их помощники. Когда полководец ехал на войну, его окружали амицы, то есть друзья, родственники, свойственники и так далее. Вот вам пример. Смотрите, когда война с сирийским царем Антиохом началась, 191-190 годы, тогда армией командовал Луций Сципион. Человек, как все знали, в общем, совершенно бездарный, никакого отношения к военному делу не имеющий, но легатом при нем был его знаменитый брат Сципион Африканский. То есть, это должность неформальная, и все прекрасно знали, что на самом деле командует он. Но формально все это осуществлялось под ауспициями брата. Ну, понимаете, это, конечно, такое, ну, да, некоторое преувеличение относительно Луция Сципиона. Он имел опыт испанской войны очень долго, но, возможно, его считали бездарным, потому что в тени брата был. Другой пример – это консул Фламинин, при нем тоже был его брат легатом, который нарвался на скандал, когда он на Перу приказал зарезать Гала, чтобы потешить то ли любовника, то ли любовницу. Ниже легата кто? А дальше уже идут военные трибуны. Военные трибуны, да. Военные это выборные трибуны. Должности, как правило, были, и с них, в общем, зачастую начинали карьеру. Но могли быть избраны военными трибунами уже, скажем, после квестуры, это первая гражданская должность. Да, заметьте, только знатные люди. Кстати, только квесторы тоже могли быть помощниками военачальника, тоже могли командовать, права на триумф не имели, но в отличие от легатов, они должны были избираться как военные трибуны. И сколько людей под ними было? Это сколько военачальник даст? Ну, конечно, все-таки обычно, там, если вообще выделяли что-то в самостоятельное командование, ну, 10 тысяч, наверное, вряд ли больше. Легионы, вспомогательная часть. Да, ниже. Ну, вот смотрите, офицерский состав, высший офицерский состав мы разобрали, офицерский корпус, да, штаб офицеры, так сказать. А ниже там уже центурионы. Ну, и было очень много. У нас ведь вообще, когда говорят офицеры, это все-таки это все, что выше старшины, там, прапорщика. То есть, в сущности, римские офицеры. От лейтенанта до полковника. Да, от младшего лейтенанта до полковника. А по их понятиям, разница между самым высоким центурионом, то есть центурионом-примипилом, который мог командовать когортой, А ведь когорта – это, в общем, больше батальона. То есть, по нашим понятиям, это майор-подполковник. У меня 500 человек где-то. Да, и, но у них от центуриона до легата или военного трибуна пропасть. Дистанция огромного размера. Да, это все, она практически непреодолима, еще хуже, чем между полковником и генералом. Когорта – одно из главных тактических подразделений римской армии. Когорта в 360 человек, стоящая развернутым строем глубиной 8 рядов, представляла собой прямоугольник длиной 82 и шириной 15 метров. Первая когорта легиона, то есть отряда войск, пользовалась большим почетом. Там находились старший центурион, командир и знамя. Если вот мы возьмем китайскую армию, монгольскую армию, японскую... Какую, современную? Нет, я имею в виду и древнюю, там, времен Цишихуанди, допустим. Жесточайшая дисциплина, понятная иерархия, то есть... рядовые, десятники, да, сотники. Да, но там, Дмитрий, там было проще. Потому что если какой-нибудь китайский воин во времена Цинь-Шихуанди отрубал голову на поле боя противнику, эту голову приносил, он, соответственно, получал ранг знатности. То есть продвижение по вертикали гарантировалось. Ну да. Но с другой стороны, если этого не было. Да, если кто-то проявил на поле трусость, то всю десятку пускали это в расход. К вопросу о дисциплине. Ну, все мы знаем про децимацию, но случаев практически неизвестно. Так, я думаю, и с этой десяткой казненной тоже надо конкретно посчитать. Потому что иногда об обычае пишут, только о случаях применения как-то редко задумываются. Что касается головы, то вообще был случай во время Второй Пунической войны. 8 тысяч рабов были освобождены за государственный счет. Их выкупили, приняли в армию. Им сказали, пока вы не убьете одного врага, вас не отпустят. И они в бою, вместо того, чтобы развивать наступление, бросились рубить голову убитым. Тогда Тиберий Симпроний Граг, отец того, который сражался в Испании, сказал, все, всех отпущу. Но там было одно неудобство. Они считали себя клиентами полководца. Как только полководец отдал Богу душу в бою, они разбрелись, поскольку, а что, мы ему служили, а его нет, мы свободны. В общем, никто особо за ними не гонялся. И вот что интересно, Дмитрий, даже после того, как возникла профессиональная армия, вот эта система, она не поменялась. То есть, я имею в виду сословный характер. То, как был, так и остался. Я просто вот хочу себе понять, как обеспечивалась хоть какая-то дисциплина в этой армии, потому что, ну, сброд какой-то, не поддающийся управлению. Очень просто, все держалось на традиции и авторитете. Даже вот то, что у римлян называлось «аукторитас», словом «авторитет» перевести невозможно. Это понятие сакральное. Ну вот, например, я бы сказал так, это харизма. Вот, есть греческий эквивалент, это харизма. То есть, личный фактор, еще раз скажу, играл колоссальную роль. И здесь все зависело от того, кто во главе армии. Вот вам, собственно, два примера. Сципиона, оба Сципиона, старший и младший. Вспомним Сципиона старшего во время Второй Пунической войны. Когда он осаждает новый Карфаген, он демонстративно молится Нептуну, предварительно узнав о том, что будет отлив, и вода из залива уйдет. То есть он об этом знал, но сограждане об этом не ведали. И таким образом, когда вода действительно стала уходить, боевой дух поднялся, потому что солдаты были уверены в том, что у их военачальника договор с богами. И вспомним, там уже в первом веке до нашей эры ходили слухи о том, что Серторий, небезызвестный квинт Серторий, в Испании общается с богами посредством Белой Лани, с самой Дианой якобы, и так далее. То есть вот этот сакральный мотив, Сулла потом свой авторитет во многом строил на этой вере, в то, что он любимец Венеры, он счастливчик и так далее. То есть здесь вот этот субъектив фактор, вера в своего полководца, аукторитас, вот эта сопричастность к каким-то высшим божественным силам, удача, фортуна, тоже играла колоссальную роль. Вот на этом очень многое строилось. И те войска, которые при бесталанном и неудачливом, заметьте, полководце терпели поражение за поражением, они менялись до неузнаваемости при полководце жестком, суровом, но справедливым, да, и перед тем, который знал свое дело. Устройство легиона. Как строился легион? Ну, в разное время по-разному. Нет, ну, в данном случае мы обсуждаем республиканское время. И вот республиканское время тоже, да, слишком большое. Десятки, сотни. Вот, Ну, в основе манипула до Ганнибала и войны. Собственно, манипулы, они потом достаточно долгое время существовали, но когорта появляется уже во время Ганнибала и войны, и потом уже после реформ Мария когорта становится основной тактической единицей, конечно. Когорта – это сколько человек? Ну, грубо говоря, 500. И кто около командовал? 500, хотя они разного были состава, центурион, конечно. Да. Дословно центурион первого копья. Центурион первого ранга. Возникает еще такой вопрос. Это военная подготовка. Вот они, ополченцы. Как осуществлялась военная подготовка? Да никак. Никак. Почему? Собственно, уже на ходу. Нет, ну те, у кого был опыт, они, конечно, могли что-то изобразить. Но, в общем, вот, опять же, вся эта история римских войн и в третьем еще, да и дальше, во втором веке до нашей эры показывает, что учиться приходилось в боевых условиях. Ведь недаром все эти войны, посмотрите, все эти войны начинались с поражений. Я хотел бы тут вот несколько примеров привести. После битвы при Тицине раненые... Сципион сказал другому консулу Лонго: давай подождем, пока воинов обучим. Ну, тут он лукавил отчасти, он просто не хотел, чтобы без него дело сделали, но отчасти он был прав. Вот мы берем Сципиона Африканского перед его высадкой в Африке. Он где-то год или больше готовил армию. Есть такая легенда, что он там показал кому-то там башню, сказал: вот видишь, это башня, скажи с ним воину прыгнуть, и он прыгнет. То есть он их уже не только обучил, но еще как бы приучил к себе самому. Это потом такую же историю рассказывали про Петра Первого. К вопросу о дисциплине хотелось бы уточнить. У наполеонской армии была дисциплина слабее, чем в прусской, только воевала она лучше. Что все-таки просто беда в чем? Что очень... самый худший дурак – это дурак с инициативой. Ну, самый лучший умник – это тот, у которого дается право на нее. То есть право на инициативу, лучше его надо заслужить. И вот идеально было, когда полководец умел сделать таких солдат, которым можно доверить право инициативы. То есть, как армия Сулы тоже, они были грабителями, когда им разрешали, но в бою это они знали свое дело и, конечно, бы делали то, что им сказал полководец, потому что они понимали свой маневр. Что касается другого примера, то есть, вот Сципион подготовил армию, и эта армия в Африке воевала так, что уже с ней никто справиться не мог, даже Ганнибал еле-еле. Тот же Марий в начале Югуртинской войны, то есть, не в начале Югуртинской, а в начале своего командования в Югуртинской войне, получил где-то несколько месяцев, когда новобранцев можно было натаскать на мелких стычках. Они если почувствовали, что в общем, могут воевать. И уже дальше он их бросил в серьезное дело. Привести такой более крупный пример, что Германия ведь тоже начала войну сначала против Польши, уже только потом разбила Францию. Ну, то есть, опять же, на поле боя это все делалось. А почему? Потому что регулярной армии нет, это же ополчение. Нет летних лагерей. Вот когда было время на подготовку, то и дело шло легче. То же самое с германцами. Они ему дали аж 3 года на передышку, пока они пожинали плоды своих побед, он готовил армию. А уж когда он ее вывел в бой, они, конечно, умели воевать. А когда бросали с пылу жару бой новобранцев, вот при Каннах, вывели огромную армию. Ну, во-первых, неправильно построили квадратными, а не в линию. А во-вторых, их еще толком не успели обучить. Вот и результат. Битва при Каннах состоялась 2 августа 216 года до нашей эры. Крупнейшее сражение Второй Пунической войны между карфагенской армией Ганнибала и превосходящей ее по численности римской армией. Римская пехота, имея глубокий и плотный боевой порядок, атаковала центр карфагенского войска и потеснила его. Однако карфагенская конница разгромила на флангах римскую конницу, после чего римская пехота была окружена и почти полностью уничтожена. Римляне потеряли около 50 тысяч убитыми, карфагеняне – 6 тысяч человек. Когда Полибий говорил, что карфагенская конница превосходит римскую, и эту фразу все время повторяют, забывают, что и пехота карфагенская была лучше, потому что она уже прошла не одну кампанию, а эти необученные юнцы зачастую просто ничего не могли сделать. Я уже в свое время цитировал слова Цицерона, что сравни обученного и необученного воина, необученный все равно, что баба. Если говорить, ну, как бы, значит, подводя какой-то итог промежуточный хотя бы, да, о сильных сторонах и слабых сторонах этой военной организации, нужно сказать, что слабость была в том, что не было системы. Профессионализма было очень мало, его не хватало. Его вообще в Риме не хватало, чем бы римляне не занимались. Дилетантов было очень много во всех областях жизни. Это был принцип полиса именно, что не было ты чиновников в нашем понятии, именно потому что принцип непрофессионализма, он был именно принципом. То есть, как бы подразумевал, что каждый гражданин достаточно подготовлен для того, чтобы заниматься теми или иными делами. Когда Катон младший был назначен квестором, он специально стал вникать в финансовые дела, коль скоро квестура была связана с казначейством. Другим нобелям такая дикая идея в голову не приходила, раз назначили, значит, достоин. Ни чиновников, ни военных профессионалов. Ведь военному делу молодежь аристократическая начинала учиться, скажем, прикомандированная к штабу. Ну, вот да. Молодой Цицерон, уж на что штатский человек. Хотя, правда, под конец жизни он даже императором стал. То есть, он командовал и не без успеха. То есть, какой-то опыт наживался. Ну, он служил при штабе в молодости. Вот, контубернал. Был такой институт контубернала. Те, кто жил с полководцем в палатке, были в адъютанты. Они учились в процессе. Было выражение у Тацита «пугнара империале», то есть, учиться в бою на ходу. Ну, да, это есть... слабости. Это слабости. А вот сильная сторона – это полисный дух, это сплоченность, чувство локтя, товарищество. Ведь эти граждане, они же знали друг друга. А кроме всего прочего, римляне были, ну, мало того, что гибкие, они все-таки делали уроки из понесенных поражений. Они умели держать удар, они очень хорошо обучались. И время от времени давали блестящих полководцев. Ну, вспомним, во времена той же самой Пунической войны, тут и Фабий Максим, старый опытный пунктатор, да, щит Рима, тут и Марцелл, о котором вспоминали, меч Рима, да, тут и артиллерия, собственно говоря, я имею в виду баллисты, катапульты, которые, в общем-то, заимствовали у греков. И вот смотрите, когда во времена Второй Пунической войны римляне два года осаждали Сиракузы, Марцелл специально дал указание своим солдатам захватить Архимеда. Ну, это, возможно, легенда, конечно. Но очень похожа на правду. Но она, как бы сказать, показывает, что римляне зрели в корень. По крайней мере, хотя бы за одним числом. Они перенимали, они переводили литературу греческую. Потому что греки были великие знатоки осадной техники, ну, там, какой-нибудь Деметрий Полиаркет, губитель городов, так его называли, уж он-то до тонкости разработал всю эту науку. Римляне учились. И, надо сказать, они учились хорошо. И да, были биты не раз, в Испании воевали 20 лет с этими повстанцами, но вот при всем при том, они же все-таки этих повстанцев-то принудили к миру, добили, дожали. Колоссальный опыт греков в ведении боевых действий. Взять ту же Спарту. Ты только научился стоять на ногах, и тебе уже в руки дают оружие, чтобы ты осваивал там знаменитую историю о мальчике с лисенком и множестве других. То есть железная дисциплина, умение владеть любимыми видами оружия, организация боевых порядков. Все же это было до них. Чего не воспользовались? Это немножко другой пример. Почему? Потому что там, опять же, мы говорим о полисной организации, там другие ценности немножко. И они вообще ничего не делали, кроме как воевали. Да. Стоп, римляне, они воспринимали, как мне представляется, гораздо более поздний опыт наемных контингентов. Какой-нибудь Пира. А Пир – это же был типичный авантюрист, предводитель ланскнехтов. Сущности, да, понимаете? Ну, тоже да. Там другие ценности. Но это были профессионалы. Вот в чем дело. Это были профессионалы. Они владели тем умением, теми навыками, тем профессионализмом, который был такой дефицит в Риме. Легенда, что именно от Пирра позаимствовали римляне организацию лагеря вот в том классическом виде. Да, кстати, Дмитрий, смотрите, уж если заговорили о пире, и слонов римляне очень активно начинают использовать во втором веке. Если в начале третьего века они боялись этих луканских быков, как они их называли, они очень быстренько слонов переняли. И в Испанию возили этих слонов. Неудачно. То есть они с испанскими инсургентами, но это же другой вопрос, как они их применяли. Но они возили этих слонов в Испанию, чтобы там, значит, решать свои боевые задачи. Точнее сказать, им прислали из Нумидии этих. Они воевали также против галлов. Вот Фабий Максим Аллобрский тоже использовал. То есть были отдельные действительно случай. Не часто, но, по крайней мере, пытались перенимать. Они, но опять-таки, да, то, что они конницу... Это показательно. Кстати, они вообще очень охотно союзные контингенты использовали именно потому, что у самих были проблемы с набором, плюс еще, скажем, конница лучше, там, испанская или нумидийская, пращники, балиарские, лучники, критские. По некоторым сведениям, скажем, воинов нельзя было вводить в город Рим, а как подавлять разные мятежи, вот, скажем, при подавлении мятежа Гая Грака использовали критских лучников. Правда, это создавало некоторые политические проблемы. Чужие стреляют наших. Ну, как-то никто особых претензий не предъявил. Ну да. Появились балиарские пращники. Про которых рассказывали, что вот вы говорили про спартанцев, которые еле научатся стоять, им давали оружие. Что мать не давала есть ребенку, пока он во что-нибудь не попадет камнем из пращи. Да. Может быть, легенда, но она, по крайней мере, характерна. Ну да. Что касается римской системы обучения, то у них, как, в общем, как обычно, и строй учили, и чучела были, в которые они должны были колоть. и длинные переходы, и пробежки. Ну, системы не было. Дмитрий, все к тому же мы опять-таки, все зависело от того, какие центурионы, как их там накрутят. Да, и вот вышестоящие в руках. Но надо заметить, что дисциплина, все это, у них было понятие дисциплины, недаром у них даже это было отдельным божеством, которое не имело греческого аналога. Потому что, вот, например, во время... Как бог это назывался? Так и называлась дисциплина богини. Дисциплина, да. Угу. Вот, и во время мятежа в армии Сципиона Африканского, там 8 тысяч воинов восстали, которым задерживали жалование. Вероятно, остальным уже выплатили. Он и к тому же заболел, ну, как известно, леди... с пони, то есть леди Скэба пони легче, и солдаты, хотя своих командиров и прогнали, но они продолжали нести службу, ставить посты, все как положено. Они же, в общем-то, понимали, что такое армия, зачем это надо, опытные, потому что уже солдаты были, что лучше им не будет, если они будут безобразничать, да, тем более в чужой-то стране. Поэтому помогало еще чувство самодисциплины, как скажем. При хорошей армии ошибки командования нивелируются грамотными действиями подчиненных. Вооружение. Вооружение пехоты, вооружение конницы. И как бы эволюция вооружения. Легионеры были вооружены копьями, щитами, мечами. Да, причем копии были разные, и ученые там до конца еще не разобрались, в общем, полностью в разнице между ними. Тем более копии, как известно, сохраняются-то только наконечники. Ну да. Только по изображениям можно судить, иногда кое-где описание. То есть пилум. Ну, изображение. Метательное копье. Да, пилум знаменитый. Да, причем была еще такая его конструкция, по-моему, переламывался при попадании в щит, и щитом было трудно орудовать, потому что когда этот палка торчит, даже хотя бы и не очень большая, все равно неудобно. Тем более достаточно эту палку надавить, она может еще и в тебя войти. Ну, гаста или гаста, это вот по имени которой назывался первый ряд гастатами, это, так сказать, просто, собственно, длинное копье, которым тыкались, грубо говоря. Мечи постепенно в моду входили испанские. Кстати говоря, и плащ военный, вот этот вот сагум, он тоже, их особенно ценили испанские, и когда на испанцев накладывали контрибуции, то иногда в виде, так сказать, единиц этой контрибуции выступали именно плащи из овечьей шерсти. Шерстяные. Это у солдат, у командного состава полудаменту. Да, с золотым, золотой каймой иногда он бывал. Вот. Ну, панцири, кольчуги, это все было, и даже были государственные арсеналы, склады, ну, на всех, разумеется, не хватало. Вот в те времена еще мы о чем говорим-то, до возникновения профессиональной армии, да? Вот, потому что со времен Мария там уже, так сказать, республика обязана была обеспечить уже даже всех. Раньше еще, со времен Гая Грака, ну, это близко. Да. Вот. Нет, ну, тот, кто мог себе позволить, конечно, за свой счет вооружиться. Да, конечно, богатых не вооружали, это было бы смешно. Я уж там про кавалерию не говорю, они просто по условиям ценза обязаны были содержать коня, почему и назывались всадниками. Ну, да. Вот. А если его лишали этой чести, то есть это был позор, конечно, ему говорили во время ценза: продай коня. Ну да. Пару слов о римском щите, знаменитом, из которых строили черепахи и всякие другие оборонительно-наступательные сооружения. Насколько я читал, реконструкция римского щита выдала продукт весом в 10 килограммов. Очень долго сомневались относительно того, насколько вообще вероятность была того, что легионер таскал с собой такую тяжесть. И высота 1,20 м. То есть, фактически, он мог за ним спрятаться. И, опять же, как я читал, кто-то из военачальников наказал солдата, который изготовил себе щит не 1,20 м, а практически в полный рост. Вот. Щит деревянный, тяжелый, неудобный. Ну, они оковывались металлом, скобами, еще и кожей, обтягивались. То есть вполне это могло быть такая довольно солидная конструкция. Да, обтягивались войлоком. Да, но ведь, скажем, в советско-финскую войну наши солдаты щитками пользовались, потом бросили, а может быть и зря. Дмитрий, одно дело – это требование устава, а другое дело – как оно на практике. Потому что, скажем, по уставу солдаты, особенно когда двигаются там, каким-нибудь узким дефиле, да, и опасность велика попасть в засаду, они, конечно, должны быть во всеоружии. Но если военачальник такой, скажем, не очень опытный в военном деле, ну, там какой-нибудь Квинтилевар, да, который свои три легиона привел в засаду и, собственно, дал их истребить, вот, то эти щиты в обозе лежат. И то, что с собой несут легионеры, это минимум. Не выставлено охранение, щиты свалены на телеги, на повозки и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Или наоборот, опытный, который знает, что в какой-то в определенной местности опасности нет. Потом щиты надо иметь в виду. Одно дело там триарий, другое дело достаток, третий принцип. Наверное, все-таки пока не произошло полного смешения уже в первом веке до нашей эры, когда этих трех рядов, трех категорий не было, наверное, щиты все-таки были разные. Кроме того, наверное, некоторые воины могли себе изготовлять щиты по силе. А, кроме того, вес все-таки распределяется же. Это же не гиря, а громадный предмет. Ну, он громадный, у него большая парусность. И, как я читал, щит во время атаки использовали в качестве таранного бревна. Вполне, то есть, может, конечно, сила инерции. А потом, если они его использовали для черепахи, то легкий щит просто будет негоден, его можно проломить. Ну, да, да, потом посередине еще умбон, да, да, забыл сказать, металлический, вот этот набалдашник. Ну да, кроме всего прочего, тут еще два момента. Первый, все-таки римляне, как и вообще люди древнего мира и средних веков, были посильнее нас, потому что, когда берут бердыш, тоже удивляются, как им можно было действовать. А, кроме того, все-таки нельзя не учитывать, что реконструкция тоже может страдать определенными погрешностями. Со щитами мы более или менее разобрались. Еще одна деталь щита – это войлочная подбивка, которая служила в качестве резонатора. Да, для амортизации удара. Амортизации удара, во-первых. И, во-вторых, была хорошим улавливающим средством, если в щит попадала стрела или копье, потому что, пробив дерево, они вязли в войлоке. Видимо, достаточно толстый слой был. Ну и потом накрыться всегда можно было таким щитом. Ну, а луки, прощи и так далее, это все по части вспомогательных. Кстати, о щитах еще можно заметить, что они тоже далеко не сразу стали вот этими классическими квадратными, то есть прямоугольными щитами. Они вот продолговатые тоже довольно долгое время были овальные. Вытянутые, да. И круглые. Да, конницы, конечно, круглые с этим. Круглые и маленькие. Прямоугольным, да, не поскачешь. Да. Вот, но конницы там, естественно, если это была национальная какая-то конница местная, они, понятно, имели свое вооружение, им вообще римляне были не указ, и римляне особенно... И не настаивали. Да, это уже когда произошло при поздней империи уж слишком много варваров, там они могли... Хотя, ну, там, собственно, это, да, это уже детали. Да, но это поздний детали. Период, мы не будем. Да. Самое время поговорить о финансах, наверное, Дмитрий. Кто финансировал вообще все это дело? Думаю, да. Тем более, что времени у нас осталось всего ничего. Как и денег. Да. Ну, собственно говоря, действовал всегда принцип «война кормит войну». И мы знаем прекрасно, что римляне очень активно занимались грабежом. И это было очень, очень популярное занятие. И войска, конечно, поддерживали военачальников, типа того же Лукула, да, о котором мы сегодня уже говорили, вот, когда речь шла о разграблении какого-нибудь города, который представлялся желанной добычей. Но, разумеется, Сенат выделял какую-то сумму денег. Очень даже, вообще. Но, как правило, все-таки этих денег было недостаточно. А то мог и вообще ничего не выделить, как тому же Сципиону Эмилиану, когда он ехал в Испанию, денег не дали, даже запретили набор производить, потому что война была непопулярной, вспомним, да. Но, вот, опять же, харизматический ореол вокруг этой личности обусловил то, что и деньги появились, и добровольцы толпой пошли, и в конечном счете кампания завершилась успехом. Согласно легенде, впервые вопрос о жаловании стал во время осады Вей, которая, согласно римской легенде, длилась 10 лет, ну, понятно, по образцу Троянской войны. Вот тогда впервые ввели более или менее регулярное жалование, причем народ не давал, пока сенатора пример не показали. Такие же случаи бывали во Вторую Пуническую войну, когда где-то в году 211 разыгрался жесточайший финансовый кризис, принимались самые разные меры. Первое, это, например, корабли нужны. В 218 году принимается закон Клавдия, который запрещал сенаторам иметь крупные корабли. Суда. Понятно, что у кого были, должны сдать в казну, так сказать. Женщинам в 215 году по закону Оппия запретили иметь золотые украшения. Ну, в подтексте те, у кого есть, сдать по тому же адресу. Потом этот закон отменили уже после войны. Была большая дискуссия. Женщины там выступали активно. Это у Ливии все довольно забавно описано. Затем, опять-таки, сенаторам пришлось скинуться. И как в Первую Пуническую войну, в конце, когда денег на эскадру нет, скинулись. Ну, да. Эта эскадра довершила при Пегасских островах войну. Ну, вот, а здесь-то приходилось делать чаще, и с подрядчиками приходилось разбираться как следует. Что касается Сципиона, то тут все-таки не совсем так. Казна-то не дала денег, но заставили платить те этрусские города, которые подозревались в участии, скажем, сочувствии Ганнибала, или те, которые в какой-то момент отказались поставлять воинов, сославшись на то, что они и так уже измучены войной. То есть просто заставили платить других. Ну, плюс еще для кого-то это был бизнес, кто-то вложился в обычное предприятие, оно купилось полностью. Ну, вероятно, и коррупция была изрядная. Ну, конечно, и тендаты воровали, как всегда, вот, и везде. И пришлось Фульвию Флаку один раз устроить процесс этих самых подрядчиков. Ну, откупщиков, понятно, что всех не переловишь, но они на то и существуют. Ну, да. Вот. И вот Вторая Пуническая война, конечно, очень сильно стала в копейку римскому государству, но там и она и окупилась для, по крайней мере, казны. О проблемах крестьян особо никто не думал. Кстати, что касается жалования, вот, помимо жалования воинам, после Второй Пунической войны было выведено при цензуре Сципиона Эмилиана не меньше 8 колоний в Италии, где раздали землю, вот, на юге в Кампании, в Брутии и в Апулии. Правда, это не значит, что все воины это были счастливы. Как-то они там, многие эти колонии распались, воины эту землю то продали кому-то там, кто-то разорился и так далее. Но, по крайней мере, важен сам факт, что заботились о простом человеке и не где-то там за 3-9 земель выводили колонии, а прямо вот здесь, в Италии. И эта практика продолжалась до 170-х годов. После этого она прекратилась, и когда возобновилась, то уже колонии выводили в основном за пределами Италии. Земля откончилась. Ну, нет, да. Земля, конечно, была, но кончилась та земля, которую верхушке было не жалко отдать. Завершая наш сегодняшний разговор, вспоминаю анекдот о Билли Гейтсе. На пресс-конференции ему задают вопрос. Как вы создали программное обеспечение Windows? Черт его знает, сам толком не пойму, как эта штука работает. Да, это как раз относится к римской колониальной державе и к военной организации. Эта штука работала на честном слове, и до конца непонятно как. Вот, как поэт сказал, силой вещей все это двигалось. И вообще, вот лично у меня такое представление, такое впечатление создается, что Сенат, вот эта правящая олигархия, сама толком не представляла, чего она хочет и куда она идет. То есть, это еще Теодор Момзен подметил, кстати, в XIX веке, что решались какие-то сиюминутные проблемы, решались зачастую бестолково, с ошибками, близоруко. То есть, политика, если даже можно здесь говорить о политике, о каком-то политическом курсе, была близорукой, дальше своего носа они не видели. Но вот силой вещей все двигалось к тому, что в конце концов и вследствие слабости врагов, действительно потенциальных там, и всяких других, и вследствие благоприятной экономической ситуации, и в общем, в результате целого ряда факторов возникло то, что мы называем римской державой в Средиземноморье. Именно то, что сенаторы плохо представляли, как эта штука работает, в конце концов и привело к тому, что традиционный республиканский строй был заменен менее традиционным имперским, который они очень долго не хотели признавать монархией. И, кстати, при участии армии, да, непосредственно и деятельном участии. Безусловно, да, армия была важнейшим элементом в системе, вот этой, если это можно назвать, вообще назвать системой, элементом... Бессистемная система. Да, крушение... Такого, с позволения сказать, механизма, который привел к крушению Римской Республики, детонатором своего.